Глава 28. «Я никому не мешаю и могу находиться там, где мне хочется», — сдержанно ответила девушка, но в ее тоне угадывался вызов. Анфиса все же почувствовала, что девушка растеряна. «Так я ничего против и не имею», — ведьма демонстративно пожала плечами. «Я со своей собакой прогуливалась, а он куда-то убежал», — придумала Анфиса. «Ты не видела?» Она ближе подошла к незнакомке. «Кажется, нет. Может быть, я не заметила?» «Значит, не было. Его трудно не заметить». Анфиса рассмеялась, и, глядя на нее, девушка тоже улыбнулась. «Когда подойдешь, сделай вид, будто мы только сейчас встретились. Позже все объясню», — мысленно попросила Анфиса Романа. «Если ты не сильно занята, поможешь мне моего Цербера найти?» Анфиса чувствовала, что ей нужно удержать девушку, но пока не понимала, для чего. «Не скажу, что я сильно занята или опаздываю». «Вот и хорошо, будем знакомы. Я Анфиса», — ведьма протянула незнакомке руку. «Карина». Девушка едва дотронулась до руки Анфисы. Анфиса одной рукой крепко обхватила холодную руку девушки, а вторую положила ей на лоб. «Я вижу, у тебя затруднения. Ты можешь мне доверять», — монотонно проговорила Анфиса. При этих словах девушка прикрыла глаза, как будто погружаясь в легкий сон. «Тебе нужна помощь. Что ты делаешь одна ночью на улице? И откуда у тебя такой редкий аромат?» «Я уехала от своей матери под предлогом того, что 3 дня погощу у подруги. На случай, если мама решит проверить, моя подруга подтвердила бы мою версию, сказала бы, что я якобы поехала домой. Сразу бы меня предупредила». «Наверное, мне нужна помощь», — помолчав, добавила девушка. «Я думала, что легко найду его, но почти уже 3 часа не знаю, что предпринять дальше. А аромат мама составляла, она у меня парфюмер и химик, и биолог в одном лице. Занимается составлением ароматов парфюмерных композиций, как перспективных, так и уже отработанных в производстве. Может, не только легко узнавать эфирные масла, резиноиды, экстракты, но и знает лекарственные особенности каждого ингредиента, поэтому может составлять эффективные лекарственные средства». «Я поняла, подробнее об этом ты мне позже расскажешь». Анфиса немного перебила девушку, которая с теплотой рассказывала о маме. «Скажи, зачем и кого ты ищешь? И почему не сказала об этом своей маме? Кстати, где она?» «Мама осталась в доме у озера, в котором мы живем последние 10 лет. Недавно я подслушала ее разговор с маминым другом, с которым они учились вместе и дружат многие годы. Он просил ее разрешения на встречу с ее мужем, я так понимаю, с моим отцом. Но она сказала, что если бы он хотел исправить свою ошибку, то сам бы нашел и ее, и его. Я сидела и слушала, боясь выйти из своего укрытия. Мне мама сказала, что мой отец умер, а оказывается, он жив. Я видела, как после того, как ушел дядя Руслан, она задумчиво прогуливалась у озера. Она часто гуляет по вечерам, но сейчас я ясно понимала, что она сама хочет встретиться с моим отцом, но по неизвестным мне причинам не делает этого». «Ясно». Анфиса все больше убеждалась в том, что ее предчувствие оправдалось. «Но почему ты решила, что найдешь его? Тебе кто-то подсказал адрес?» «Нет, я узнала, где училась мама, узнала, с кем она дружила. Это было несложно. Сами понимаете, век электронных технологий. А я неплохо разбираюсь в этих системах. Кроме того, я списалась с профессором и знаю, как выглядел мой отец. Как оказалось, они дружили втроем и были не разлей вода. Потом они поженились, а после, видимо, что-то произошло. Больше никакой информации в открытых источниках нет. Я путем несложных расчетов и вычислений составила возможную карту, где может находиться мой отец. Удивительно, но в базе, где проживали мои родители, странным образом убрали точное место. Там обозначен только район. Я подумала, что легко дальше сориентируюсь, так сказать. Поможет зов крови. Но сейчас понимаю, что ошиблась. Я не знаю, куда дальше идти. Где буду сегодня ночевать, и не знаю, как найти отца. Что делать дальше? И я была бы очень признательна, если бы вы мне помогли. Да, мне нужна помощь. Я не знаю, к кому обратиться, кроме вас. Помогите, если можно. Вы первая, кому я все рассказала. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне. Искренне несколько раз добавила Карина. Девушка хоть и говорила спокойно, но Анфиса легко определила растерянность и легкий испуг. Сердце ведьмы стучало с бешеной скоростью. Она даже дрожала всем телом от эмоций, переполняющих ее. «Нужно срочно рассказать Роману или подождать. Как же поступить?» Вопросы отдавались в висках.